Ну и как король гладиаторов меча и огненный демон, они получили особенную способность. Это, активировав эту способность, их тела покрывают облегающие костюмы, символизирующие их цвета, отливающиеся металлическим блеском. Покрывающая все тело живая броня, к тому же по свойствам очень похожа на мой, со встроенной системой силового костюма. И так повышенные физические способности становятся еще сильнее. К тому же их дизайн очень напоминает синтайных героев. Для изначально дорожащих товарищами, несущие доброту окружающим, с их характером, я думаю, что такой наряд подходит для отряда 5 демонов. А о том, появились ли у них объединенные атаки или нет, я расскажу как-нибудь потом. Покончив со сбором информации, других дел у меня не было, потому мы также продолжали наше веселое покорение подземелья. До того выполненных нами монолитов теперь уже 88, что говорит о хорошем темпе. Хотя у нас еще все впереди. Для того, чтобы побыстрее закончить и двигаться дальше, мы первым делом выполнили самые легкие задания. День 282. Доставить 3 штуки. Убить. Доставить корни, огненные шипы, лунные капли. На озере Анбара есть затонувшее судно. Там растут анбара-рошитера, которые нужно доставить на могилу капитана затонувшего судна на озере Анбара. В районе парка Брустила, заправляет, его нужно победить. На могилу моего любимого, доставить розы, наполненные моими чувствами. Это мое последнее желание. Задания монолитов были самыми разными, от совершенно простых, до почти невыполнимых. Честно говоря, задания, вроде, убить каких-нибудь монстров еще ничего. И хотя среди них намешаны монстры наподобие боссов этажей или полевых боссов, но с ними как-нибудь справится даже Мститель с товарищами. Но взамен, задания по типу доставки были с проблемами. Во-первых, найти среди такого количества роз необходимую для задания, очень тяжело. У меня есть, потому хоть как-то справляюсь, но без него так быстро покорять это место точно не выйдет. Во-вторых, приходится подготавливать специальные магические предметы, приводить особых существ, обучаться и прочее. Это все, конечно, хлопотно, но все еще пока ничего серьезного. Много времени уходит на монолиты, требующие разгадать особую загадку, в таком случае силовой метод просто не подходит. Среди них, те, что реагируют на определенное ключевое слово, относятся к самым простым. А что делать с заданиями вроде на могилу моего любимого, доставить розы, наполненные моими чувствами? Это мое последнее желание вообще непонятно. Чтобы разгадать эти загадки, нужно искать подсказки в каменных табличках, которые падают с монстров в определенной местности, что само по себе опять же занимает много времени. У создавшего это места в голове явно болтов не достает. Хотя действительно, покорить это место трудно. Среди сильных мира сего, голова соображает далеко не у всех. Честно говоря, правильная идея, чтобы помешать покорению. Но если судить со стороны покорителей, разговор будет другим. Как доберемся до босса подземелья, я обязательно лично с ним расправлюсь. Конечно, опять останутся только руины, но с этим уже ничего не поделать. Я настолько ненавижу это подземелье, что уже готов отказаться от неведомого мне еще вкуса. Вот только, таким темпом, мы выбьемся из графика. Надо бы прибавить скорости. День 283. В настоящий момент, потратив несколько дней на покорение, число пройденных монолитов 168 штук. Создав множество клонов, использовав сильные способности, я вычислил, что всего их 200 штук. То есть, осталось всего 32 штуки. К тому же среди них, расположенных довольно далеко от выхода, монолитов с заданиями вроде доставить 3 штуки в районе Армадрос, принести подношение на алтарь и тому подобных, сравнительно простых заданий, 15. В парке Алисы убить или поймать, не убивая мимикрирующего, такие вот слегка хлопотные задания, требующие высокой боевой силы, 12 штук. Пылающими лепестками облаченный зимородок под лазурью, не должен подносить золотой сосуд мать жизни, обнимающая голубые семена, перед зловещим цветением, не распадется, таких вот заданий, для выполнения которых нужно еще понять, о чем они, 5 штук. Пожалуй, в таких условиях, оптимальнее всего будет действовать исходя из информации, полученной моими клонами. Задания по доставке выполнять, используя наиболее оптимальные маршруты. До того, ради тренировки Мстителя, я особо не вмешивался, но тут тренировок уже хватит, потому нужно быстрее тут заканчивать. Все равно, Времени на это ушло немало, и к вечеру мы выполнили задание последнего монолита. После чего мы услышали, словно благословляющую нас музыку. Эхо от него не было слышно, скорее всего, ее могут услышать только те, кто выполнил задание всех монолитов. Музыка звучала непосредственно в голове. Опять думая о бесполезных вещах, вместе с выполнением последнего задания задрожала земля и послышался звук га-га-га-га-га. Вместо стоящего за нами монолита появилась лестница, ведущая к комнате босса. Признаю, весьма театрально. Спустившись по голубоватым ступеням, сделанным из серебристого металла, освещаемым розами, излучающими свет, растущими на стенах, лестница оказалась значительно короче, чем я предполагал. Спускались мы не более минуты. По пути мы обнаружили последнее место для отдыха и проверки снаряжения, всего несколько десятков метров в диаметре, дальше шла только комната, где нас поджидал босс подземелья. Вообще-то, здесь следовало бы отдохнуть, но мы просто пробежали мимо, распахнув врата, вошли внутрь. От самого входа, прямо вперед тянется замощенная камнем дорога шириной 4 метра. Над ней располагаться несколько арок из роз, все остальное место заполнено красными, белыми, желтыми и фиолетовыми розами, разделенными по цветам, словно целое море роз. Так кажется, что просто сойдя с каменной дороги, можно утонуть в этом море. На потолке, цвета ночного неба, словно звезда в центре, располагалась огромная голубая роза, которая излучала голубоватый свет, чем-то похожий на лунный. Иллюзорное зрелище. Комната босса в ширину примерно 300 метров, а в высоту около 100 метров. Не сказать, чтобы уж очень широкая. По сравнению с первым этажом здесь все относительно скромно. Но, похоже, для таких размеров была какая-то причина. Да и цвета роз, словно складываются в картину, что меня заинтересовал. Наверняка в этом есть какой-нибудь скрытый смысл. Пока я об этом думал, перед нами вырос трон, сделанный из огромной голубой розы, на котором восседал босс подземелья. Босс подземелья, невероятно красивая, как и Дриана Сан, девушка растительной расы. Серебристо-синие волосы, сплетенные в косы, украшала шикарная тиара из роз. Ее глубокие голубые глаза и слегка печальное прекрасное лицо обладало дьявольским, настолько сильным, что одного взгляда хватило, чтобы вытянуть из человека душу. Белая мягкая кожа настолько нежна, что, кажется, готова растаять под прикосновением, а одетое на ней голубое великолепное платье, украшенное орнаментом, только подчеркивало ее очарование. Юбка, похожая на перевернутую голубую розу, выглядела весьма мило, в то же время производила впечатление того, что под ней скрывается нечто совершенно невиданное. Честно говоря, она больше похожа на цветочную принцессу, чем на императрицу. Но, будучи боссом подземелья, ее навыки настоящие. Не прошло и нескольких секунд после того, как мы вошли в комнату, она медленно и элегантно поднялась со своего трона, в ее руках. Неизвестно откуда появился посох синих роз, и в комнате зазвучал ее прекрасный голос. Этот голос разнесся по всей комнате, вместе с этим, окружающие розы начали двигаться. Собираясь вместе, они начали сформировываться в человекоподобные фигуры. Их мы на первом этаже уже вдоволь насмотрелись. Индивидуальные способности не так уж и высоки, но их тут уже было около 1000 штук. Не позволяя приблизиться к их повелительнице, которую они обязаны защищать, перед нами выстроились ряды рыцарей, скрывая из вида. Кроме того, видно, в зависимости от цвета у розовых рыцарей назначение различается. Впереди всех выстроились ряды желтых рыцарей, несущих огромные щиты больше собственного размера. За ними рыцари красных цветов, вооруженные огромными копьями, длинной под 5 метров, которые они выставили вперед, через просветы в стене щитов. Фиолетовые рыцари, вооруженные луками и стрелами, и в задних рядах рыцари белого цвета с посохами и жезлами. При этом они крайне хорошо взаимодействовали, и со стороны все это казалось единым организмом. Обычно, сражаться с ними, это все равно, что сражаться с целой армией. Но меня это не касается. Мне бы лишь побыстрее со всем этим разобраться, потому канометян и компания отступили назад, а я в одиночку вышел вперед. Проигнорировав направленные на меня копья, я достал свое алое копье и влил в него манны в 10 раз больше, чем необходимо для активации. После чего, форма алого копья начала странно меняться, излучая при этом яростное сияние. Почувствовав ожидаемую реакцию, Я стал вливать в него еще больше маны, при этом добавив туда еще часть накопленной. Перед этим, после такого же вливания маны стало. В этот раз, я решил воспроизвести то же самое, но добавив еще. В условиях почти нет разницы, потому шанс на успех довольно высок. Вот только в момент, когда я добавил, произошло нечто необычное. В центре алого копья, словно сжалось пространство. Почувствовав высокую опасность, Канамитян и компания быстро ретировались к стенам. Пространство начало скручиваться в воронку, сам лабиринт начал трещать по швам. Даже если я просто нес копье в руках, ничего не делая, все, кто просто приближался ко мне, затягивало в воронку. Перед таким искажением, как и ожидалось, розовые рыцари уже не могли двигаться. Может, странно прозвучит, если я скажу это сам, манну еще ничего, но вливать, тут я, кажется, переборщил. Интересно, все ли будет в порядке? Я уже даже волнуюсь, глядя на то, как копье словно пожирает пространство. К счастью, через несколько десятков секунд аномалия благополучно пропала. В тот же момент в моей голове прозвучало оповещение. Класса условия освобождения выполнены. Становиться магическим предметом класса. Не думая, я воспользовался, чтобы убедиться в его возможностях. Название. Классификация. Личное оружие живого бога, метательное орудие. Класс. Класс. Способность. Примечание. Будучи под видом вложив, преобразил его в магический предмет класса. Это копье, выкрашенное в зловещий алый цвет, пронзающее все, обладает множеством ужасных способностей. Дотронуться до него может только дитя ночного неба или тот, кому он это позволит. Тронувшего его без разрешения ждет невообразимое бедствие. Будучи, разрушить его, за особенным исключением, невозможно. Нуждаетесь ли вы в дополнительной информации? Да нет. Все вроде понятно, за исключением, потому я решил нажать «Да». Термин. Значение. Нечто, что создал, подвид, предельно близкий к, вложив собственную в магические предметы выше класса. Его способности находятся наравне со, содержит в себе особенные способности и при достижении определенных условий способны к дальнейшему улучшению. Станет, останет, в зависимости от расы, название будет различаться, но классифицируются они одинаково. Все ясно. Ясно, почему алое копье, став, стало теперь зловеще кровавого цвета, а наконечник теперь толще и длиннее. А в основании появилось украшение, в виде бесконечного дракона, пожирающего свой хвост. Кроме того, если хорошо присмотреться, его глаза двигаются, а если поднести палец, он может даже попытаться укусить. Уж не живой ли он? Кроме того, есть странная разница в деталях, ну да оставим это пока. Вновь принявшее форму, испускающее подавляющее присутствие красное копье, я воткнул в землю, вложив достаточно маны, и активировав способность. В момент активации, все и закончилось. Все в поле видимости заполнил лес красных копий. Прежде, в момент активации, появлялось множество красных копий, но в этот раз слегка иначе. Способен даже изменять размер самих копий. Длина изменяется в 5 раз, а толщина аж в 20 раз. Увеличившись до предела, оно становится размером с дерево. Тела попавших в лес алых копий розовых рыцарей были пронзены от самых ног до макушки, или их разорвало в клочья. Посередине груди, охраняемой ими, ровно там, где находилось ее ядро, торчало копье. И минуты не прошло, как битва закончилась, не успев толком начаться. Я слегка выпустил пар, потому, думаю, так сойдет. Вынув настоящее алое копье из земли, лес копий пропал, собрал тело, доставшееся мне в хорошем состоянии, пока оно еще не исчезло. Успешно устранен. Условия прохождения были выполнены. Получает на руки. Стало возможно похищение. Да нет. Полученные в этот раз, выглядели как маленькие клинки, которые легко помещаются на ладони, описали дугу, упав мне в руку. Забрав их и коробку с сокровищами, я выбрал «Да». Право владения принадлежавшее переходит. С этим, наша цель тут была достигнута. Охваченный чувством выполненного дела, неожиданно для себя я почувствовал, что не хочу заниматься покорением лабиринтов такого типа в ближайшее время. Покончив с делами, использовав портал, мы переместились на улицу города, чтобы хорошенько отдохнуть в гостинице. День 284. На небе все еще светили звезды, все еще было темно, и только-только поднималось солнце, когда я почувствовал подозрительное присутствие рядом с гостиницей, в которой мы остановились. Все еще полусонный, я выглянул в окно, чтобы осмотреть обстановку снаружи, после чего обнаружил братков, прячущихся в тени близлежащих зданий. Из окна было видно троих, но тут были не только они, и обнаружила, что всего их 12 и почти все они принадлежали к расе. Действовали они группами по четверо, одетые в черные плащи, обладающие сильной способностью скрывать присутствие, а под ними была броня из магических металлов, защищающие важные органы, а также протекторы, такие же, какие используют военные и магические серьги и кольца, увеличивающие скрытность. При этом их обмундирование было унифицировано. Вооружение вроде коротких копий и мечей было разным, но все относились к элит-классу. Они не пытались скрыть свое присутствие, они словно растворялись в окружении, а их беззвучные движения говорили об их мастерстве. Они больше походили на элитный отряд, чем на приключенцев или бандитов. В моей все еще сонной голове всплыл один из полученных мною отчетов. Похоже, эта группа принадлежит демонической империи и напрямую подчиняется одному из великому Айсуму Схерби Индиго, секретный отряд Стали Индиго. Сомнений нет, это элитный отряд, занимающийся закулисными делишками, вроде устранения врагов демонической империи или сбора информации. Эти профессионалы крайне редко появляются на публике, потому информации о них довольно мало. Вопрос в том, почему эти люди вдруг решили тут прогуляться. Да и думать особо нечего, на нас ребята нацелились. Может быть, пришли по запаху тайцу Йонро, или собрав разные информации, в результате решили, что мы подозрительны. Как и ожидалось, даже у информации от клонов есть свои пределы, потому точно сказать я не могу, но вряд ли я сильно ошибаюсь. Возможно, конечно, хозяин этой таверны вел какую-нибудь антиправительственную деятельность, но шансы на это крайне малы, а действуют они быстрее, чем я предполагал. Сразу видно профессионалов. Оценив их работу, я заказал себе утренний кофе. Если они к нам не полезут, можно их просто так и оставить. А если все же полезут, в тот момент и буду действовать по обстоятельствам. С такими мыслями я ожидал заказанного кофе. Через какое-то время, за окном начало всходить солнце, освещая видную из окна огромную черную розу. Бывший, теперь называется, вместе с тем находящаяся у его входа огромная голубая роза теперь стала черной и все так же выполняет свою роль без изменений. Из-за того, что цвет поменялся вчера ночью, большой разницы не было видно, но с восходом это стало очевидно, и за окном начал нарастать шум, который был слышен даже отсюда. Ну, в этом нет ничего удивительного, ведь столько времени была голубой, и вдруг стала черной. Вот так. Пока я пил кофе, Канометян и компания уже проснулись, и мы вместе принялись за завтрак. Как и ожидалось от высококлассной гостиницы, подаваемая еда превосходна. Еда здесь была не просто вкусной, но еще красивой. Каждое блюдо украшенное розами из лабиринта произведения искусства. Покончив с приготовлениями, выписавшись из гостиницы, не заглядывая в расположенные в городе лабиринте магазины оружия и брони, мы сразу же сев в... быстренько направились на выход из города. В текущем нашем положении, сильно задерживаться тут не имело смысла. Вот только, я думал, что потянутся за нами, но этого не произошло. И хотя они все еще следили за нами, пока мы двигались по городу, но наружу из города, они не сделали и шагу. Возможно, из-за того, что преследовать на такой скорости снаружи незаметно, не получится даже у них. Ну да какая разница. Для начала... мы направились к нашей следующей цели, расположенному в Демонической империи, близко с границей Королевства Зверей, городу-лабиринту Диглинбурин. День 285. От города-лабиринта Гурарирос до города-лабиринта Диглинбурин расстояние было немалое. К тому же, здесь полно мест непроходимых для обычной повозки, потому на поиск обходных путей могут уйти недели. Вот только, бездорожье совершенно не мешает. Там, где не было дороги, она легко ее проложит, потому, для нее возможно двигаться с невероятной для остальных скоростью. Даже если бы за нами была погоня, я вполне уверен, что мы ее легко стряхнем. Вот только, с того момента, как мы покинули Гурарирос через какое-то время, я почувствовал, что за нами постоянно откуда-то следят. Но, несмотря на мои поиски, я так и не смог найти, откуда именно. Скорее всего, это работа кого-то из расы, подобной кугимейтян, специализирующейся на наблюдении, или кого-то с подобными способностями высокого уровня. Я по расовому признаку обладал огромным радиусом обнаружения присутствия. Как и ожидалось, специалистам я в этом проигрываю. Из-за этого, я и не могу узнать о том, кто за нами наблюдает. Конечно, можно было бы попробовать рассредоточить моих клонов по окрестности и выйти на виновника, но если тут облажаться, можно не только выдать себя, но и раскрыть противнику одну из своих способностей. Ведь клоны так эффективны еще и потому, что о них пока никто не знает. Потому раскрыв их, в будущем мне будет труднее собирать информацию. В общем, в настоящий момент способов обнаружить преследователей почти нет. Да кому какая разница, мы просто пойдем вперед. Если за нами наблюдают, нужно всего лишь двигаться со скоростью, с которой они нас не догонят. Такой вот простой вывод. Перед проходимостью бездорожья и буреломы не проблема. Она прорвется по самому короткому пути на предельной скорости. Легко проехав через разросшийся лес, пролетев по огромной степи, взбираясь по каменистым горам, буквально слетев с обрывистого утеса, мы понеслись по раскинувшейся перед нами дорогой словно ветер. По дороге нам попалась атакованная разбойниками повозка. Используя дистанционные атаки, мы им слегка помогли, вбив злодеев в грязь. Встретив по дороге еще не попробованных монстров, я быстренько на них поохотился. Было еще несколько небольших событий. Когда на небе появились звезды, мы уже проехали приличное расстояние, а все так же продолжало бежать вперед. Наблюдатели к вечеру уже пропали, но рассчитывая на погоню, мы все так же продолжали двигаться вперед. До завтра мы можем путешествовать без опасений. С этой мыслью я уснул в который не нужен был отдых. День 286. Двигаясь всю ночь, мы значительно сократили расстояние, что оставалось до города лабиринта Дегинбурин. Еще несколько часов и мы бы прибыли на место. Вот только по пути, на некой горе, вместе с естественными горячими источниками, решено было устроить себе короткий отдых, покоряя одно подземелье за другим, чтобы избавиться от накопившейся усталости. Перед прибытием в Дегинбурин отлично подойдет этот естественный горячий источник, случайно попавшийся нам по пути. Изначально тут был простой родник, и много народу туда бы не поместилось. Потому используя, изменяя ландшафт, я создал, солидных размеров и глубиной по плечи, бассейн-ванную на открытом воздухе. Вид отсюда открывался превосходный, любуясь которым, мы с канамитян наслаждались выпивкой. Растворенная в естественном источнике энергия проникает в самую глубь тела, при этом пробуя разнообразные напитки, лучший способ отдохнуть. Все же горячие источники великолепны. Недалеко от нас, Мститель и компания, слегка стесняясь своей наготы, но все равно к нам присоединились. Пока мы наслаждались горячими источниками, наше присутствие привлекло живших вокруг монстров. Обладающие интеллектом, достаточным применения палок и камней, как оружие, фундаментально нападающие исключительно стаями, размером с человеческого ребенка, покрытые темно-красной шкурой, за милую внешность и спокойный характер, популярные как питомцы, обладающие трехметровым большим телом, покрытые густой шерстью, отличающиеся длинными и тонкими лапами, ставшие целью охотников из-за красивой серебристой шкуры, которую продают по огромной цене, но при этом благодаря отличным боевым способностям, отправившие на тот свет большинство из них, и прочие виды. Здесь стали собираться самые разные монстры. Похоже, эти монстры, на инстинктивном уровне боятся нас, трясутся от страха, но все равно пялятся на нас. Если мы что-нибудь предпримем, они тут же пустятся на утек. Если бы не было горячих источников, мы бы перебили всех собравшихся тут монстров, что вполне естественно. Но сейчас мы наслаждаемся горячими источниками, потому охотиться желания совсем нет. Задумавшись, почему они не убегают, завидев меня, вероятно, хотят забраться в горячий источник, но из-за нас не решаются действовать. Тут я попробовал легонько помахать рукой, капибары медленно и с опаской вошли в воду, и от наслаждения буквально расставились в воде. Понять выражение их лица из-за расы я не смог, но то, что они расслабились, кое-как понял. Размеры у созданного мною горячего источника были довольно большие, но спустя немного времени, монстров здесь набралось много, потому стало казаться тесновато. Пришлось сделать еще одну ванну. но и там почти сразу набралась толпа. И только сделав третью, как раз всем хватило места. Закончив с работой, я снова погрузился по плечи. И все же, обычно, в диком мире, существа делятся на охотников и добычу, но тут без разбора все монстры наслаждаются горячими источниками. В этой местности, судя по всему, на вершине пищевой цепи находятся серебряные тигры, а красные обезьяны обычно служат им добычей. Видеть их, мирно расслабляющихся рядом, довольно редкое зрелище. Обжитые места еще пока сюда не дотянулись, потому, шанс, что об этом месте узнают люди, довольно мал, потому это зрелище, какое-то время тут будет повторяться. Похоже, я неожиданно для себя создал тут местную достопримечательность. Пока я об этом думал, я погладил одну из подплывших к моей груди капибару по голове. Очень большая такая капибара, видно, довольно долго живет. Капибара покорно подставила под мою руку свою густую шерсть. Сделав так, остальные капибары тоже приблизились к нам. Зверьки, втягивающие носом воздух, выглядели довольно мило, и Канамитян тоже решила погладить их гладкую шерсть. Хотя, на мой взгляд, прижавшая к себе капибару Канамитян гораздо милее. Ну да, оставим эти нежности. После этого, я сделал пару кабинок из камня, на случай, если снова сюда придем, слегка размялся с Мстителем и компанией, восстановил магическую энергию и силы в горячем источнике. А когда опомнился, настал уже вечер. Слишком уж расслабился. Страшна сила горячих источников. Раз уж так вышло, я накормил собравшихся тут монстров мясом черного фармера, тем самым неожиданно устроив банкет. Ну да, иногда хорошо, вот так вот провести денек. Облепленный привязавшимися ко мне капибарами и серебряными тиграми, я уснул в пушистом комке. День 287. На следующий день, после создания горячих источников, нас провожали привязавшиеся к нам капибары и другие монстры. Мы же отправились в путь по направлению к городу-лабиринту Диглинбурин. Будет возможность, мы сюда еще вернемся. И всего через несколько часов, после оправления, мы без особых происшествий, благополучно прибыли на место. Еще до обеда, мы уже стояли в очереди перед огромными вратами на входе в город. Прошел примерно час, перед тем, как настала наша очередь. Пройдя инспекцию и заплатив за проход, мы благополучно попали в город. Я думал, что недавние наблюдатели тут нам помешают, но, видимо, я напрасно беспокоился. А возможно, наблюдатели просто не принадлежали властям демонической империи. Ну да сейчас беспокоиться по этому поводу бестолку. Выбрав высококлассную гостиницу, которая станет опорной базой для наших операций, мы отправились на прогулку по окрестностям. Дороги тут были выложены камнем, а дома расположены согласно плану. По обеим сторонам дороги выстроились преуспевающие магазинчики, откуда доносился приятный аромат еды. Продвигаясь вперед, по дороге нам попалось большое здание, в котором располагалось фигурное заведение, казино, куда мы все вместе и вошли. Внутри, представители разнообразных рас, обоих полов, от всей души наслаждались азартными играми, создавая крайне праздничную атмосферу. Тут и там можно было увидеть очень необычные сцены. Явно дворянского происхождения, паренек в дорогой одежде, мужик-простолюдин средних лет, пожилая женщина со слепительной улыбкой и юная девушка с красивой улыбкой, сидели за одним столом, а паренек в костюме дилера тасовал только что открытую им колоду карт. Обычно, из-за разницы в социальном статусе и могуществе, они должны были быть изолированы друг от друга. При этом никто не показывал беспокойства по этому поводу. Помимо этой, тут находилось довольно много подобных групп. Похоже, тут положение в обществе и власть ни при чем. Я почувствовал, что тут, невзирая на положение, можно посоревноваться на равных. Более того, проигравшие в игре покорно отдавали победителям поставленное на кон. Проигравший отдает поставленное победителю. Это основное правило азартных игр. В иных местах, прежде всего, не бывало, чтобы дворяне стали играть с простолюдинами. А даже если бы и стали, проиграв «ничего не знаю» или «да ты жульничал», легко могли даже убить оппонента. Так что это место само по себе довольно уникально. Но только для города-лабиринта Диглинбурин это вполне естественное поведение. Благо, в центре города существует огромное строение купольного типа, в котором расположено казино, созданное подземелье. Находясь буквально на коленях у бесчисленные казино в городе, хотя и слабее, но все-таки получают часть его влияния, стали особенным местом, которое можно назвать частью лабиринта. Благодаря тому, проиграв в игре и отказавшись отдать поставленное или пожелав силой вернуть ставку и в случае прочих нарушений правил, супостата ждет. Если просто наслаждаться заведением, проблем не будет, не то чтобы нет обходных путей, но если нарушить правила, жертв будет чересчур много, потому тут даже если дворянин проиграет нищему, золото выложить он просто обязан. Благодаря тому, ведомые жадностью и азартом, внутри Дегенбурина крутятся огромные деньги, а сам город-лабиринт хорошо известен своей светлой и темной стороной. Итак, придя в такое место, войдя в казино, наши дальнейшие действия весьма очевидны. Мы будем наслаждаться азартными играми. Здесь, на являющихся видом магических предметов, игровых автоматов, устраивают гонки огромных монстров, а также проводится, ставя на кон жизнь, гладиаторы сражаются в Колизее, а также прочие азартные игры в казино. Думая, чтобы мне попробовать, я выдал каждому фишек в один золотой, на расходы. Если мстители компания в пух проиграются, я легко отыграюсь, потому я отправил их развлечься от души. Вот только сразу поставил условие амуницию на кон не ставить. Все-таки не думаю, что они станут ставить экипировку, но на всякий случай предупредить нужно. Кроме того, если понадобится еще фишек, за добавкой могут ко мне подходить. Отправив их на битву, я уселся за стол, где было свободно одно место. Канамитян встал рядом со мной, с интересом наблюдая за моими действиями. А выбрал я закрытый покер, так называемая игра в казино. Один из видов карточной игры, где надо собирать комбинации карт руки по-своему глубокая игра, где есть место битве умов. За исключением дилера-полудемона юноши, за столом сидело четверо. Медведеподобный зверочеловек-мужчина, жукочеловек-юноша, пожилая женщина-человек, полудемоница средних лет. Такая вот группа. Прежде всего, свое подавляющее присутствие я ослабил, используя, но все же, в момент, когда я уселся за стол, не только четверых, но даже дилера пробил холодный пот. Особенно драматичной была реакция полудемоницы. Ее затрясло, из глаз потекли слезы, а руки сложились вместе, словно она молится Богу. В кои-то веки я решил насладиться игрой, а вот такая реакция мне совершенно не нужна, да и не весело совсем, я пытался ее успокоить, вот только упрямая попалась женщина. Под конец чуть ли не силой усадил за стол и игра началась. День 288. Зайдя вчера в казино, я не заметил, как провел там всю ночь. С самого начала я играл с гостями, но продолжив побеждать, игра продолжилась уже с самим казино. Ну и тут я продолжил побеждать, и теперь у меня накопилось платиновых фишек больше 10 штук. Пришел я сюда не только чтобы насладиться казино, но и чтобы набрать необходимый фонд для покорения, да только я уже набрал в 3 раза больше, чем было запланировано. В пределах города, игровые фишки можно использовать почти во всех заведениях, за редким исключением, потому обеспечив необходимые средства для моей основной цели, я хотел было закончить. Вот только во всех казино, за исключением, здесь есть управляющий, и если слишком много выиграть, у него начнутся проблемы. И вот прямо перед тем, как я уже было собрался покинуть казино, появился управляющий, чем-то похожий на свинью, прошептал дилеру во что бы то ни стало, верни, не сможешь, уволен, посмотрев на меня, как на заклятого врага. Ну, если кто-то хочет драки, он ее получит. Таким образом, я решил остаться до конца. Будем выжимать их до предела. Фундаментально, в конце концов, казино всегда побеждает. Со стороны может показаться, что ты выигрываешь, но в общей картине, в конце концов, ты все равно проиграешь, такова система. Вот только иногда попадаются посетители с высокой удачей, которые постоянно побеждают, потому на этот случай тут есть своего рода наемники, крайне умелые дилеры. Естественно, тут в Джемуше Ракуда они тоже есть, причем тут их очень много и навыки у них достаточно хороши. Игравшие со мной до этого дилеры тоже были довольно хороши, в других казино, возможно, у них была бы позиция топ-дилеров. Но все они проиграли, и по пути, стопка моих фишек только росла. Среди дилеров попадались и шулеры, подтасовывающие карты, но для меня, заметить подобные вещи и остановить не составило труда. При этом полученных таким образом чипов довольно много. Между прочим, когда дилера ловит на мошенничестве, доверие к казино падает, потому при обнаружении дилера сразу увольняют. Пусть это и приказ управляющего, но пойманные мною на жульничестве дилеры, скорее всего, с завтрашнего дня безработные. Насколько же сложен этот мир, но все-таки тут ничего не поделать, ибо выживает сильнейший. И в результате получилось так, что если я унесу все попавшие мне в руки платиновые чипы, у казино Джему Широкуда попадет в очень трудную ситуацию. И наконец-то, в спешке, управляющий выложил свой козырь. Это был, находящийся перед моими глазами, Дэнди Демон, по навыкам входящий в лучшую пятерку. Видно, не часто выходящий на публику, но появляясь, обязательно побеждает. Этот демон-дилер проводил партии Блёк Джек. Достав совершенно новую колоду, он начал перемешивать колоду, так, что почти не было видно интервалов, что говорило о его высоком мастерстве. Если бы он управлял картами, как обычно, победить мне было бы крайне сложно. Вот только, отточенные до идеала техники в этот раз были довольно вялыми. В том, что я смог разгадать жульничество со сторон предыдущих дилеров, отчасти есть вина психологического фактора, точнее мое подавляющее присутствие и взгляд, смотрящий на добычу, создающий почти физическое давление, а кроме того и, сильно подталкивали мою победу. Из-за его вялых движений, в процессе игры демон-дилер начал делать ошибки, которые стали накапливаться и, в конце концов, подорвав его старательно выстраданный победоносный план. В результате, я просто положился на свои способности, сам ничего почти и не делал, продолжал побеждать, а платиновые фишки передо мной выстроились в целую гору. Как и ожидалось, видя как разгромили дилера, который был его главным козырем, перед тем, как пройти невозвратную точку, управляющий сдался. С сожалением оглядевшись, я решил, что будет нехорошо, если я здесь устрою полный разгром. Собрав огромное количество фишек одной рукой, я вышел наружу. Набрав средств, больше чем планировалось, завтра я собрался в, а сегодня решил прогуляться по городу. В этот момент, из-за прилавка, старушка спросила, нужны ли амулеты на удачу, достав сережки, с маленьким кристаллом внутри. Эффект, слегка повышает, на детские карманные деньги не купишь, но и не очень дорого. Магический предмет, который легко найти в этом городе, но обычно не имеет смысла продавать где-то еще. По виду, вещичка уровня, близкая к, и хотя их много, но толку от них почти нет. Но для поднятия уровня, они могут и пригодиться. С такой мыслью я скупил все, что у нее продавались. И все равно, вышло довольно дешево. С хрустом жуя купленные амулеты, я осматривал местные достопримечательности. Из-за большого числа, уровень поднялся выше, чем я предполагал. Потому я считаю, что это хорошая покупка. В следующий раз встречу эту старушку, куплю еще. Между прочим, мстители компания участвовали в боях в Колизее и продолжали побеждать, зарабатывая легкие деньги. Под конец даже разгромили короля Колизея, ну да это тоже неплохой способ времяпрепровождения. Собранные средства хорошо послужат для покупки разного рода личных вещей. А, кроме того, для выполнения цели, ради которой мы сюда пришли, нам нужно золото, потому я предупредил их, чтобы сильно не тратились. День 289. Итак, сегодня, взяв средства, заработанные вчера, мы направились покорять. Казино обладало купольной структурой, при этом внутри находилось 5 кругов. Больше всего покорителей и гостей, наслаждающихся азартными играми, было на первом, самом большом круге, за ним идет второй круг, третий круг, четвертый круг и пятый центральный круг. В отличие от других подземелий, где просто нужно найти лестницу, здесь нужно заработать определенную сумму на круге или заплатить определенное количество золота. При этом, однажды попав на круг, пока у тебя есть полученный значок, можно свободно передвигаться между предыдущими кругами совершенно бесплатно. Потому проигравшись тут, можно было выйти наружу собрать денег. Довольно много богачей из демонической империи и королевства зверей, почти постоянно тут развлекаются. Между тем, здешние значки строго индивидуальные, даже если другие ими завладеют, работать они не будут. В первом круге, куда пускают всех, они не нужны, потому при перемещении на второй круг его выдают и цвет у него при этом бронзовый, на третьем круге – серебряный, на четвертом – золотой, а на пятом – платиновый. Кроме того, появляющиеся тут монстры, в основном работают здесь же дилерами или барменами, потому кроме как на арене, сражаться тут не надо. Благодаря этому, тут можно встретить даже детей, а если позволит удача, можно добраться даже до верхних уровней, вот такая вот тут структура. Прорваться чисто за счет одной силы тут очень сложно, но в то же время ловушек нет, потому стресс не накапливается. Потому только за счет денег я сразу же проскочил второй круг и направился на третий, сразу начал игру. Отправив в вещевую коробку добытый серебряный значок, для начала все вместе направились к игровым автоматам. Барабан в автоматах вращается с огромной скоростью, но мы легко можем за ними уследить, потому здесь можно довольно стабильно зарабатывать деньги. Очень похоже на жульничество, но таковым не является. Чистые навыки, потому следящие за порядком монстры, не двигались с места.